Глава 22. «Иден, это правда ты?» Когда его окликнули смутно знакомым женским голосом, он сначала не поверил своей догадке, но стоило только найти взглядом ту, кто говорила, как все встало на свои места. И дурное предчувствие подтвердилось, и подозрение о долгом отсутствии Ксении. Она была в полном порядке, иначе он бы уже давно перевернул этот дом вверх дном. Но вот задерживал супругу уже существенно. А так как нарушать собственное обещание было не в правилах его детки, то... «И все-таки это действительно ты», — задумчиво проговорила подошедшая практически вплотную Мария, рассматривая его со знакомыми алчными всполохами в зеленых глазах. «Все так же бессовестно хорош, беспардонно молод и божественно сексуален. А я грешным делом подумала, что молва лжет. Не поделишься рецептом?» И игриво подцепила лацкан пиджака ногтями, словно желая поправить и без нее идеально лежащую ткань. Небрежно отвел женские пальцы прочь, не желая даже прикасаться к той, кто когда-то давно звалась его сестрой и соратницей, но в решающий момент отступила в сторону и просто смотрела, как его и еще нескольких таких же неудачников заковывают в неснимаемые цепи, чтобы упечь в безвременье. А Мария, не подав вида, что ей это задело, все продолжала его рассматривать и чего-то ждать. «Ах, да, был же задан вопрос». «Рецептом?» Иден окинул Марию внимательным взглядом, оценил безжалостность времени и усмехнулся. «Без проблем. 30-40 тысяч лет в цепях в самом темном углу Тартара. Если найдется безумец, который вызволит тебя оттуда, то в следующую нашу встречу уже я отвешу тебе комплимент. Если настаиваешь, могу заковать и сопроводить лично. Дорогу знаю». «Да как ты...» Вспыхнув от негодования, Титанида отступила на шаг и даже подняла руку, явно намереваясь отвесить хаму пощечину. Но вовремя одумалась, выдохнула и с высокомерной усмешкой уколола в ответ. «Значит, безумец освободил тебя. Тот-то мне не понравился ее взгляд». Настал уже черед Титана раздраженно щуриться и прожигать собеседницу взглядом. «Значит, они уже виделись. И не потому ли Ксения до сих пор к нему не вернулась?» «Что эта стерва успела ей наговорить?» «Кстати, милая девочка», — усмехнулась Мария чуть шире, прекрасно видя, какой эффект производят ее слова. «Но слишком глупа и доверчива. Одного не пойму. Зачем ты на ней женился? Соскучился по женской ласке? Так мог бы и мне позвонить. Сейчас с этим намного проще, чем тогда. Хотя ты, наверное, уже и сам знаешь». Каменный захват шеи, мигом перекрывший кислород излишне говорливой Марии, произошел настолько неожиданно, что Титанида не успел ничего предпринять. Как, впрочем, и близстоящие гости, шокированно отшатнувшиеся от впавшего в ярость главы клана Ториана. Просто именно в этот момент он почувствовал боль и страх Ксении. Далеко, слишком далеко. «Где она?» Низкое рычание сотрясло пол под ногами присутствующих, и самые впечатлительные дамы взвизгнули, подхватили под руки своих кавалеров и поспешили на выход. «Где моя жена? Отвечай!» Поднятая над полом почти на 20 сантиметров, Мария конвульсивно дергалась и могла лишь краснеть от недостатка кислорода, хрипеть да царапать ногтями руку Идена, но никак не отвечать на вопрос. Поморщился, осознавая свою ошибку, медленно опустил Титаниду на пол, чуть ослабил захват и тихо, но очень проникновенно. На потолке качнулась люстра, а бокалы у замершего невдалеке официант разлетелись мелкими осколками. И с расстановкой повторил. «Где моя жена? Отвечай!» В глазах Марии впервые за сотни веков промелькнуло что-то похожее на страх, и, едва шевеля губами, она прошептала. «У него, у Олега». И моментально попыталась обелить себя. «Но я ничего не делала». «И в этом твоя самая большая ошибка, Мари», — презрительно процедил Титан, умудряясь унизить подругу былых лет одним лишь взглядом и тоном. «Ты ничего не сделала. Ни тогда, ни сейчас. А теперь сгинь, пока я не решил, что гонец с худыми вестями намного лучше смотрится мертвым». И властным жестом отбросил мерзавку прочь, не заботясь о том, что причинит ей боль или увечья. «Ты не посмеешь!» Оказавшись на полу, ошарашенно выдохнула Титанида, но мигом попятилась, когда Иден зловеще прищурился и сделал к ней шаг. «Не посмеешь убить никого из нас. Ты знаешь, почему нам это запрещено, и какая кара за это ждет?» «Знаю», — криво усмехнулся глава клана Ториана. и в его глазах загорелся убийственный огонь самого Тартара. «Я все знаю, и, может быть, даже больше тебя, глупая и трусливая Мари, променявшая честь на жалкое подобие существования на побегушках у предателя». Почувствовав чей-то внимательный, но вместе с тем тревожный взгляд, Титан повернул голову, посмотрел на хозяина торжества господина Добронравова-старшего и, понимая, что необходимо объясниться, вокруг них с Марией возникло пустое пространство больше 15 метров в диаметре, и большая часть гостей с недоумением и ужасом внимала происходящему. Слегка поморщился, но сделал это. «Мою жену несколько минут назад похитил один из ваших гостей, Алехандро Голд. Мы с ним давние враги, но даже мне не могло прийти в голову, что он воспользуется вашим мирным мероприятием как предлогом, чтобы совершить подобное кощунство. А теперь прошу простить, я вынужден покинуть ваш гостеприимный дом, чтобы спасти жену». Когда размеренно и уверенно ступающий Титан направился к выходу, ему мигом освободили проход и молча проводили кто недоверчивыми, кто ошеломленными, а кто и восхищенными взглядами. Такого завершения ежегодного благотворительного бала не ждал никто из гостей. «Как думаете, у него получится?» — раздался в гулкой тишине чей-то дрожащий голос, и гости разом оживились, приступив к бурному обсуждению самой горячей новости вечера. «Получится ли у Идена?» — пробормотала себе под нос так и не вставшая с пола Мария и сама же себе ответила. «И почему мне кажется, что на этот раз да?» На говорящую саму собой женщину до сих пор никто не обратил внимания. Окружающих намного больше заинтересовала новость о похищении, поэтому она посидела еще немного, окончательно приходя в себя и понимая, что Олеха ошибся, думая, что Идан все еще слишком слаб, дезориентирован, чтобы оказать достойное сопротивление. И когда только успел восстановиться, немыслимо. Затем неспешно встала, дошла до официанта с шампанским, выпила залпом два бокала один за другим и только после этого снова пробормотала себе под нос. А не пойти ли и мне отсюда? Допустим, в Австралию. Да, неплохой вариант. Кенгуру, пауки, крокодилы. Давно хотелось экзотики. Пожалуй, так и сделаю. Безумно злясь на себя за все еще дрожащие руки и необъяснимый страх, сковывающий мысли, Мария торопливо покинула гномью усадьбу и поспешила в отель за вещами. Оставаться на одном континенте с теми, кто совсем скоро разнесет здесь все в пыль, безумие. Она всегда славилась тем, что верно оценивала свои шансы и вовремя принимала нужную сторону. Сейчас же интуиция подсказывала, что пора отсюда убираться. Просто убираться. Прочь и быстро. Первые мои погружения и путешествия под землей начались весьма неожиданно. Но достаточно скучно и без каких-либо спецэффектов. Просто резко потемнело, и возникло ощущение движения. При этом я могла спокойно дышать и мыслить, не чувствуя никакого дискомфорта, кроме полного онемения конечностей. Правда, продлилось это не больше 10 минут. На 11-й меня резко замутило, на плечи навалилась немыслимая тяжесть, легкие сдавило от недостатка кислорода, я запаниковала, испугавшись, что сейчас умру. И если бы мы не вынырнули из-под земли через пару секунд в какой-то мрачной пещере, не знаю, может, действительно умерла бы? Банально, от страха. А так лишь рухнула на колени, и, неудерживаемая больше титанидами, обняла себя за плечи и закашлялась, пытаясь пропихнуть в горящие легкие хоть немного живительного кислорода. «Человечка!» — презрительно процедила одна из них и обратилась к подружке. «Присматривай за ней, я господину». Каким образом и куда конкретно она ушла, я не успела заметить. Вместо этого предпочла украдкой осмотреться, чтобы понять, куда меня притащили и что планируют предпринять дальше. С первого взгляда пещера как пещера. Размерами со школьный спортзал неправильной вытянутой формы. Несколько мрачных дыр, намекающих на коридоры. Сталактиты, сталагмиты и неровный каменный пол. В качестве источника света пара факелов магического происхождения, дающих достаточно света, чтобы не переломать ноги. В качестве источника информации — полный ноль. Ясно. Пещера либо недавно создана лично Титаном, либо в ней провели некий обряд, который смел даже намеки на информацию. Прошло минут 10, я успела отдышаться и сесть поудобнее. Моя стражница, которой явно претила подобная роль, успела отойти на несколько метров вглубь пещеры и откровенно заскучать, когда прямо из стены вынырнула ее подружка и, нервно шикнув, злобно выдала. «Я же сказала присматривать!» «Да что она сделает?» — пренебрежительно отмахнулась блондинка и сама потребовала ответа. «Что сказал господин?» «Привести». Если бы титаниды умели плеваться ядом, из них бы уже накапал как минимум литр этой лечебной в малых дозах жидкости. Меня убили взглядом, им же расчленили, высокомерно потребовали встать и идти вон туда, то есть в один из чернеющих в дальней стене коридоров. Не позволяя себе проявлять лишних эмоций, я неспешно встала, оправила платье и только после этого, аккуратно выбирая место для следующего шага, пошла в нужном направлении. Что бы они о себе не думали и как бы себя ни вели, они всего лишь служанки, тогда как я — ценная пленница, жена врага, как минимум, как максимум, еще ценнее благодаря древнему знанию, которое почему-то весьма заинтересовало Титана. Неужели надеется стать его обладателем? На мой взгляд, глупо. Он достаточно силен и могуществен и без него. Или я чего-то еще не знаю? Извилистый путь по темному туннелю нам освещали редкие магические факелы, выглядящие как обычные средневековые, палка, пакля и огонь, но при этом горящие тусклым серым светом без масла и чада. Шли недолго, задерживаясь в основном из-за меня и моего желания собрать хоть каплю полезной информации, отголоски которой манили, но восприятия не поддавались. Создавалось впечатление, что Титан знал все о моих способностях и специально тщательно очистил пространство, чтобы я не смогла прийти к нему во всеоружие. Что ж, отмечу плюс за предусмотрительность его уму, в котором я, если честно, очень сомневаюсь. После очередного неожиданного поворота мы, наконец, вошли в еще одну пещеру, которая выглядела более обжитой, чем предыдущая. Ровный пол, больше света, некое подобие мозаики и далеко не везде сохранившиеся росписи на стенах. Ого! Да им не один десяток тысяч лет. А в конце огромные резные ворота высотой более 7 метров из золота и драгоценных камней. Да, у кого-то мания величия и комплексы. Несмотря на мое искреннее желание остаться в приемной на часок-другой, чтобы изучить древнее наследие, впервые за несколько недель гонки на выживание во мне заговорили библиотекарь и археолог. Одна из титанит грубо толкнула меня в спину, вынуждая идти дальше. Обернулась, смерила нахалку предостерегающим взглядом, в ответ получила откровенно ненавидящее и злобное шипение. «Шевелись, господин не любит ждать!» Была бы менее сдержанной, расхохоталась бы. «Господину, 50 с лишним тысяч лет!» Мог бы уже и научиться. Вместо этого отвернулась, расправила плечи и, величественно ступая, приблизилась к воротам, которые бесшумно распахнулись при нашем приближении. А за ними нас ждал поистине императорский зал. Ну и, как водится, император на троне. Естественно, трон был из золота. А ничего так трон, впечатляет. Я бы, наверное, на него даже присел на минутку. Правда, император подкачал. Олег успел сменить щегольской костюм на расшитый золотыми нитями парчевый халат, преобразившись из престарелого сутенера в престарелое подобие султана. На его лице застыло презрительно скучающее выражение, которое наверняка должно было повергнуть меня в трепет, но в целом ничего существенно не изменилось. Старый, присытившийся жизнью и развратом урод. Ох, простите, Титан. На то, чтобы оценить хозяина пещер, мне потребовалось всего несколько мгновений. Дальше я уже рассматривала пещеру, оформленную без особого вкуса, но с претензией на варварскую роскошь. Золото, много золота. И остальных присутствующих. На удивление их оказалось довольно много. Еще с десяток полуголых девиц с минимумом интеллекта на лицах возлежали на подушках у подножия трона. 2 мощных воинов арабской внешности, вооруженных различного рода холодным оружием, и одетых, на мой взгляд, довольно неудобно и нелепо. В золотые доспехи-нагрудники, причудливой формы золотые или все таки под золото. Шлемы, короткие золотые юбочки и кожаные сандалии стояли преимущественно по периметру пещеры. А по самой пещере, которая больше напоминала прибранную сокровищницу, всюду валялись драгоценные камни и золото в монетах и слитках, мешая ходить. На стенах висели золотые факелы и гобелены с батальными сценами в золочёных рамах. На потолке золотые люстры, а на золотых постаментах были сложены доспехи, кубки оружия, сундуки и прочий драгоценный хлам. Прохаживались гости, персон 50, хотя скорее делали вид, что прохаживались. То, что все без исключения гости являются титанами, причем довольно молодыми, не старше 30 тысяч лет, впрочем, кажется, у дальних постаментов промелькнула парочка мужчин более солидного возраста, я отметила лишь мельком, предпочтя переключиться на торопливый сбор информации, которая здесь имелась в минимальных дозах, но все-таки имелась. Меня вновь грубо подтолкнули в спину, так что пришлось, кроме собственных желаний, исполнять еще и требования своих блондинистых конвоиров. Впрочем, до самого трона меня не допустили. Далее их оставалось 3 метра, когда путь мне заступили 2 суровых плечистых парня, в лучших традициях исторических фильмов, скрестившие передо мной алебарды. Если бы не юбочки, я бы, наверное, прониклась важностью и эпичностью момента. Но меня почему-то в эту секунду одолели абсолютно непочтительные мысли. А если на парнях белье? Или у них там все болтается и мешает при интенсивных физических нагрузках? Нет, правда, неудобно же. Бедолаги вообще в курсе, что происходит на поверхности. Прогресс там, модные тенденции. Или так всю жизнь и простояли безвольными истуканами в этой пещере. Представила, ужаснулась и даже слегка пожалел парней. Переворот, что ли, устроить? Хотя нет, сначала дождусь мужа. Это его прерогатива — кулаками махать. А я рядом постою и подскажу нужное направление. Все-таки я не только жена, но и советник. И, кстати, насчет дельных советов окружающим, а то вдруг они сами не в курсе. «Алехандро, вы уверены, что не совершили ошибки?» «Ошибки?» На меня посмотрели поверх голов охранников, которые расступились сразу же, как только заговорил их господин, и выразительно приподняли бровь. «И в чем же она?» «Я к вам в гости не собиралась». «Это отнюдь не моя ошибка, а твоя», — расхохотался над своей якобы удачной шуткой Титан и еще вальяжнее развалился на троне. «Кстати, как тебе мое скромное жилище? Впечатляет, не правда ли? Сомневаюсь, что у Идана есть хотя бы что-то подобное». «Впечатляет», — иронично согласилась я. «Своей бескусицей. Кичливость и распутство уже давно не в моде, хотя вам-то откуда знать». Выцветшие глаза Титана гневно прищурились, однако губы его ехидно скривились, и старик презрительно процедил. «А ты, я смотрю, знаешь очень много. Меня это устраивает. Станешь моим советником, когда я отправлю твоего муженька обратно, где ему самое место». «Селенок-то хватит?» Я понимала, что за такое поведение меня могут не только ударить и покалечить, но и утопить в камне, чтобы не зарывалась, но ничего не могла с собой поделать. «Ты посмотри на себя, в кого ты превратился? Старое разваливающееся убожество, только и умеющее, что повелевать слабыми, унижать беззащитных, да похищать чужих жен. Ты когда последний раз зарядку делал, Олеха?» Презрительно фыркнула и обвела придирчивым взглядом притихших окружающих, которые с момента моего появления переключили все внимание на нас двоих. «А вы? Кем стали вы? Древнейшая и могущественная из ныне живущих рас. Прародители богов и героев, но только в хрониках». В моем голосе прозвучала горечь. «А на деле? Бесхребетное создание, заглядывающее в рот предателю, хотя, может, так вам и надо? Вымрите уже, наконец, и освободите дорогу молодым». «Замолчи!» Я добилась своего. Алехандро не выдержал оскорблений и, подскочив ко мне, отвесил настолько сильную оплеуху, что я отлетела на несколько метров назад и упала на пол. Больно, но еще недостаточно. «Правда, глаза колят?» Я сидела на полу, смотрела на Титана снизу вверх, но отнюдь не ощущала себя проигравшей или униженной. «Или это не ты предал своих братьев и упёк их без времени, где они страдали тысячелетия за тысячелетием, без возможности выбраться и отомстить? Это не ты привел врага в их дом и отдал ему все, до чего не сумел дотянуться сам? Не с твоего предательства началась эра упадка всей твоей расы, и один за другим твои братья и сестры добровольно уходили в Навь? Ну, давай, опровергни мои слова». Лицо Титана побелело и перекосилось от ярости. Пальцы сжались в желании меня придушить, а из горла вырвался пробирающий до мурашек хрип. «Уничтожу!» «Погоди!» Откуда-то слева передо мной встал неведомый защитник и загородил от похитителя своей широкой спиной затянутую в белоснежную тогу. Я не успела рассмотреть его лица, а теперь видела лишь спину и слышала лишь низкий, уверенный его голос. «Мы собрались здесь не для того, чтобы смотреть на смерть невинной женщины, чьи слова правдивы, как бы тебе ни хотелось иного. Олеха, ты обещал нам справедливый бой по всем правилам мироздания, и мы пришли именно за этим. Где Идан? Где твой соперник? Или ты вновь затеял подлость, и это все ложь? Учти, нам может это надоесть». «Не смей угрожать мне, Максимилиан!» — завопил Олеха, словно это стало последней каплей в чаше его выдержки и терпения. «В том, что ты здесь еще жив, только моя заслуга. В том, что вы все живы, только моя заслуга. Убери ее с глаз моих, если так сильно печешься какой-то человечешке. Но недалеко. Голос Титана понизился, и в нем зазвучало ядовитое шипение, щедро разбавленное предвкушением. «Вернешь ее мне сразу же, как только ее муженек отправится следом за своими братьями внафь. Она еще ответит за свои слова. Сполна ответит. Все понял». Ответа от моего неожиданного защитника не последовало, лишь короткий кивок. Затем он обернулся, протянул мне руку, предлагая подняться. И только тогда я сумела его рассмотреть. Уже не молод, к 60, но все еще в неплохой физической форме. Благородная седина обильно посеребрила коротко стриженные темные волосы. На лице множество морщин, но в глазах лишь грустная сосредоточенность и тревожное ожидание. Не ушиблись. Все в порядке. Благодарно приняв руку, я поднялась и проследовала за Титаном в сторону от трона. Присела на софу у одного из постаментов, куда меня галантно отвели. Приняла бокал с непонятным содержимым и немного нервно осмотрелась. Окружающие мигом сделали вид, что я им неинтересна, и продолжили общение и прогулки по залу. Я же, скептично понюхав жидкость, предпочла заняться допросом, благо Титан не отходил, словно действительно собирался присматривать за мной до разрешения конфликта. «По какому поводу собрание?» «Вы слышали, мы ждем бой». Не став присаживаться рядом, хотя места хватало, Максимилиан небрежно пожал плечами. «Не так давно все мы узнали, что один из древнейших титанов получил свободу, и благодаря шпионам Олеха стало известно, что это Идан. Мало кто из молодых знает о былом. Но в мире проживают еще семеро, включая меня, Олеха и Идана. Кто помнит, с чего все началось? И не просто помнит, а был участником тех кровавых событий». В глазах Титана стало еще больше грусти, и на меня посмотрели по-настоящему мудрым и понимающим взглядом. «Мы поставили Олеху ультиматум и согласились на один единственный бой по древним правилам. Мы не желаем новой войны, которая затронет каждого и вновь заставит страдать мать нашу землю. Мы и так на грани вымирания, тут вы правы. И не знаю, в курсе ли вы, но убийство Титана Титаном недопустимо. За это следует суровое наказание от самих древних, заложивших в наш геном программу самоуничтожения именно на этот случай. К сожалению, об этом мы узнали слишком поздно, и уже ничего нельзя было изменить. Те, кто пролил кровь брата в той войне, сами погибли в страшных мучениях в считанные часы. Единственное исключение — данный бой. В круг входит двое, но выходит только один. Вы можете мне не верить, но я...» Максимилиан отвел взгляд, отпил из своего бокала и, глядя вдаль, задумчиво договорил. «Я надеюсь, победит Идан. Давно пора что-то менять. И даже если это станет нашим всеобщим поражением, то я уже не против даже такого исхода».